Глава 25. Даша. Сознание пока не до конца вернулось ко мне. И лишь обрывки фраз долетают до меня, но я различаю голоса. Не один голос, а несколько. «А если сдохнет, доктор башку свернет. Живая нужна, а потом...» Дружный гогот лишает меня возможности дослушать, что же будет потом. Я не тороплюсь открывать глаза. Мне кажется, что в таком состоянии у меня больше шансов остаться в живых. Чувствую лишь, что меня куда-то везут. Гул мотора и легкое покачивание. Хочу незаметно почесать нос, но понимаю, что не могу этого сделать. Руки связаны. За спиной. Решаюсь все-таки открыть глаза. Тоже не получается. На них повязка. И рот мой закрыт. Мамочки, что со мной и куда меня везут? Доктор. Они говорили про доктора. Может, они меня в больницу везут? Продолжаю молча лежать. Едем мы долго. Наконец машина останавливается. Звук открывающейся двери. Меня хватают, и я мычу в ответ. Других звуков из меня не выходит. Смотри-ка, очухалась. Здоровая ладонь больно бьет по бедрам. Я опять мычу. Ну, цыц. Слышу в ответ злой оклик. Когда меня кладут на что-то холодное и развязывают руки, первое, что я делаю, это срываю повязку с глаз. За время, пока она была на мне, глаза отвыкли. И сейчас я морщусь даже от того слабого света, который освещает эту маленькую комнатку. Осторожно оглядываюсь и снимаю повязку со рта. У противоположной стены сидит человек. От его лица отведен свет, поэтому я не могу его разглядеть. «Очнулась!» Слышу грубый голос. Я лишь нервно сглатываю. «Почему я здесь?» Спрашиваю не своим голосом. От долгого молчания он охрип. «Я ничего не делала». «Заткнись!» Обрывают меня, и голос кажется мне знакомым. Судорожно пытаюсь вспомнить. Нет, это не Марат. А кто еще может так обращаться ко мне? За что? Что я такого сделала? Это же какая-то ошибка. Мужчина встает и шагает ко мне. Поднимаю голову, чтобы разглядеть его. Но тут же меня ударяют по затылку, заставляя опять опустить взгляд. Кто-то еще стоит рядом со мной. Подойдя, мужчина хватает меня за волосы и больно сжимает их. Я вижу лишь до блеска начищенные ботинки и зажмуриваюсь от боли. Мужчина встряхивает мою голову. «Куда кейс спрятали?» – спрашивает он. «Я не понимаю», – шепчу я. Опять встряхивание уже сильнее. «Не строй дуру из себя!» – слышу, как он злится. «Где кейс с бумагами?» И тут до меня доходит, что и этому мужику тоже нужен тот злосчастный кейс. «Не скажешь, отдам своим отморозкам. Умолять будешь о смерти», – угрожает он. И у меня как будто выстреливает в сознании. Я уже слышала этот голос. Это же голос заказчика, который приходил к нам с Грэмом навстречу. Это он! Но от этого понимания мне становится еще страшнее. Значит, это точно не люди Марата. Я не знаю. Пытаюсь закрыть лицо руками, но получаю несильную пощечину. «Слушай, сука», — рычит мужик, — «последний шанс тебе даю. Говоришь, куда твой ёбарь спрятал документы, и уходишь почти живой. Продолжаешь строить дурочку, тебя ебут сразу пятеро, а потом на свалку отвозят». «Там был тайник», — вспоминаю я. «Может быть, там? Я не уверена, я правда не знаю, куда он их спрятал, я не видела». «Тайник где, в квартире?» — торопливо спрашивает мужик. «Да», — отвечаю несмело. «Там, в полу». «Ясно, завтра покажешь, но учти». Тянет за волосы наверх, но встать не дает, надавливая другой рукой на плечо. «Если обманула...» Не договаривает и швыряет меня на пол. Я отползаю к стене и обнимаю колени, прижимаясь к ней. Заказчик выходит, и вместо него в комнату заходит кто-то другой. «Ну, что доктор сказал?» — спрашивает вошедший. «Когда нам отдадут?» «Завтра». Это уже другой голос рядом со мной. «Понравилось?» Опять неприятный смех. Потом меня оставляют одну. Гаснет свет. А я так и сижу возле стены. Мысли путаются в голове. А что, если эти долбанные документы так и не найдут? Я ведь могу только догадываться, что они в тайнике. Я не видела, куда их Грэм прятал или кому отдавал. Вся надежда на тайник. Там еще и оружие хранили, и деньги. Стоп, оружие. Там есть оружие. И кроме меня об этом никто не знает. Я так и не сплю всю эту ночь. Продумываю варианты побега. Но все равно понимаю, что шансов у меня мало, но и ими хочу воспользоваться. Меня везут на нашу квартиру эти же двое, кто украли меня и кто были со мной в комнате вчера. Я узнаю их по голосам. Пока едем, пытаюсь рассмотреть их. Лица обезображены шрамами, в глазах злость. И один из них всю дорогу ухмыляется, демонстрируя золотые зубы, глядя на меня. Мы подъезжаем к дому и втроем идем к квартире, в которой я когда-то жила с Грэмом и компанией. Один из моих сопровождающих ловко вскрывает дверь, срывая бумажку с печатью и шлепает меня по попе. Я вскрикиваю, а он лишь улыбится вставными зубами. «Ничего, скоро повеселимся. Иди давай». Шагаю внутрь. «Ну, показывай, где». Торопит меня. «Надо сдвинуть тумбочку». Показываю рукой. Один из амбалов быстро делает это. Тогда я сажусь на корточки спиной к ним. Убираю коврик и двигаю доску в паркете. Этот тайник показал мне Грэм. Они сами сделали его. Убираю доску, и первое, что бросается в глаза – пистолет. Помнится, как-то Грэм даже показывал мне, как им пользоваться. Правда, на дело его никогда не брали, боялись. Все-таки они не были убийцами. «Ну?» – слышу грубый окрик. Я быстро хватаю пистолет и разворачиваюсь лицом к бандитам. Наставляю на них оружие. Руки трясутся, но я стараюсь не показывать вида. «Ты чего, дура, ёбнулась?» – вопит один из амбалов. «Пушку брось, сука, брось!» «Отойдите от двери!» – кричу я в ответ. «Быстро!» Трясу пистолетом. «Да блефует!» – усмехается золотозубый шкаф. «Не стрельнет, ну-ка иди сюда!» И он надвигается на меня. «Стой!» – кричу я, но сама пячусь от страха назад. «Всем стоять!» – слышу знакомый голос. Заглядываю за спину бандита. «Марат!» Бандиты тоже оборачиваются к нему. «Даша, опусти пистолет!» Просит спокойно Марат. «Опусти». Мотаю головой. «Ты кто такой, сука?» Рычит на Марата бандит. За спиной Марата появляются его охранники, но он показывает им оставаться на месте. И опять обращается ко мне. «Даша, убери пистолет, прошу тебя, все будет хорошо». Делает шаг ко мне. Я в растерянности перевожу взгляд с одного мужика на другого, потом на Марата. Я не знаю, что делать. Воспользовавшись моим замешательством, один из бандитов прыгает на меня. Я нажимаю на курок. Громкий хлопок. Пистолет выпадает из моих рук. А бандит с грохотом падает на пол. И в этот момент я вижу наставленное на себя дуло пистолета в руках другого бандита. Пока был переполох, он, похоже, успел достать оружие. Мотаю головой и отступаю назад. Потом все происходит с такой скоростью, что я едва успеваю понять, что Марат бросается ко мне. Толкает меня на пол и накрывает собой, а потом опять выстрел. Опять громкий оглушающий хлопок. Гримаса на лице Марата, плотно стиснутые губы. Он закрывает глаза, и я сразу же ощущаю всю тяжесть его тела на себе. «Марат!» Лишь шепчу я. И понимаю, что он меня не слышит. Опять какой-то шум, слышны удары, тяжелые вздохи. Я так и лежу под Маратом. Мои руки на его плечах, пытаюсь приподнять его, но он слишком тяжелый. «Марат!» Шепчу опять. Ответа нет. Наконец чувствую, как становится легче дышать. Матерясь, охранник приподнимает Марата, и я слышу слабый стон. «Суки задели все-таки», — ругается охранник. «Девчонку забери, а то башку свернет». Он кивает второму охраннику, и тот помогает мне встать. Я не сопротивляюсь. Все случившееся сразу отрезвляет меня. И я теперь понимаю, что только рядом с этими людьми могу чувствовать себя хоть как-то в безопасности. Поэтому сама иду за ними, пока не вспоминаю о главном. «Подождите», — говорю я. Возвращаюсь в комнату и достаю из тайника кейс. Вот эта черная папка, из-за которой меня хотят убить. В этом я уже не сомневаюсь. Прижимаю ее к груди и бегу обратно к охранникам. «Серегу вызвал?» — спрашивает один у другого, аккуратно кладя Марата на заднее сиденье тонированного автомобиля. «Да, уже позвонил. Пусть зачистит тут все и с ментами, если надо, решит». «Да, передал уже ему, выехал». «Садись назад». Это уже обращается ко мне. «Быстро». Послушно запрыгиваю на сиденье рядом с головой Марата. Приподнимаю ее и кладу себе на колени. Визг мотора, и мы срываемся на бешеной скорости с места. Мы мчимся так быстро, что я порой зажмуриваю глаза от страха. Но, открыв их, сразу опускаю взгляд на лицо Марата. Он так и не пришел в себя. Лишь пальцами чувствую тепло его кожи, и как изредка стучит в мой палец венка на его шее. Не знаю почему, но провожу рукой по волосам, и мне кажется, что он приоткрывает рот, как будто пытается что-то сказать мне, наклоняюсь и приставляю ухо к его губам. И чувствую лишь его горячее дыхание и легкое прикосновение губ. «Девчонку в машине запри», — говорит один из охранников своему напарнику, когда мы останавливаемся около какой-то больницы, и они приподнимают Марата. «Я тоже пойду», — возмущаюсь я. Охранники удивленно переглядываются. «Хуй с ней», — машет один рукой. «Пусть идет, так хоть на виду будет». И хватает меня больно за руку. «Не рыпайся», — рычит мне, когда я пытаюсь хоть чуть ослабить его хватку. В больнице их, похоже, уже знают. Марата быстро кладут на каталку и увозят. Мы остаемся ждать в коридоре. Я сижу на стуле, и по обе стороны от меня сидят охранники. О чем-то переговариваются, а я лишь молча сжимаю папку. Как единственное спасение моей жизни. Наблюдая за медленной стрелкой на часах на белой стене больницы. Время идет мучительно долго. Наконец, в дверях появляется врач. Охранники сразу же встают и чуть ли не бегут к нему. Меня тащат за руки за собой. «Все нормально», — говорит врач. «Уже пришел в себя, ничего серьезного». «Он ничего не просил передать», — спрашивает один из охранников. «Девчонку просил привести», — усмехается врач. «Правда, какую, не уточнял. Сказал, что вы знаете». Потом смотрит строго на охранников. «Я надеюсь, вы понимаете, что секс ему противопоказан сейчас. Что за девчонка ему нужна?» Охранники лыбятся и переглядываются. «Не волнуйтесь, доктор, все будет в порядке. Она ему не для этого». «Ладно», — вздыхает врач. «Приводите». «Да вот она, уже ждет. Тоже не терпится увидеться». И я получаю толчок в спину и делаю шаг навстречу врачу. Оборачиваюсь, нахмурившись. «Что? Спасибо сказать не хочешь спасителю?» Смеется охранник. Я фыркаю и подхожу к врачу. Мне на плечи накидывают халат. Перед самой дверью палаты Марата врач останавливается и строго смотрит на меня. «Никаких потрясений. Он все равно еще слишком слаб. И никаких лишних движений. А то знаю я вас». «Что?» Возмущаюсь я. «За кого вы меня принимаете, да я...» «Ну, хватит тратить свое и мое время». Устало машет рукой врач. «Идите уже, у вас несколько минут». Смотрит на часы и открывает мне дверь. «Чтобы ничего не успели». Слышу в спину и от злости сжимаю один свободный кулак. Другой рукой прижимаю кейс к груди. Слышу, как закрывается дверь. Марат оборачивается на звук и вижу, как приподнимается один уголок его губ. И он даже приподнимается на локтях. «Иди сюда», — говорит все тем же нетерпящим возражений тоном. Его, наверное, ничего не изменит. Понимаю, что сейчас с ним лучше не спорить в его состоянии. Хотя меня и коробят от этого приказного тона. Подхожу к кровати. И Марат сразу же хватает меня за руку. Тянет на себя. И когда мое лицо оказывается совсем рядом с его лицом, так близко, что я слышу его дыхание, он произносит хриплым голосом, едва слышно. «Ты понимаешь, что не расплатишься со мной?» Приподнимает бровь. В горле пересыхает. То ли от страха, то ли от чего-то еще. Отчего я не могу понять сама. Просто не моргая, смотрю Марату в глаза. А он как будто гипнотизирует меня. Лишает воли. Сглатываю и выдавливаю из себя. У меня кейс есть с документами. Не спрашивая разрешения, он просто забирает у меня папку и кладет на тумбочку на противоположной стороне. «Молодец», — улыбается он. «Но этого мало. Теперь мало». Его глаза сужаются, и дыхание учащается, а мне становится почему-то еще страшнее. «Теперь ты понимаешь, что только я могу обеспечить твою безопасность. Только со мной у тебя есть шанс выжить». Моргаю впервые за все время нашего с ним разговора. Глаза так напряжены, что я чувствую жжение. Но не могу отвести взгляд, он не дает, не позволяет. Сильнее сжимает мои пальцы, буквально впивается в них. «Опять сбежишь?» Спрашивает, продолжая буравить меня своим жестким взглядом. Отрицательно мотаю головой. Быстро перехватывает меня за затылок и тянет вниз к себе. Я зажмуриваюсь от страха. Но тут раздается спасительный стук в дверь. «Сука!» Бурчит Марат. Дверь почти сразу же открывается и заходит врач. «Ну я же предупреждал!» Возмущается он. «Я запрещу все визиты в таком случае!» «Потом договорим!» Хрипит мне в ухо Марат и резко отпускает. Я выпрямляюсь и, стараясь не смотреть на врача, буквально выбегаю из палаты. В коридоре меня уже ждут охранники. И я, ничуть не споря с ними, сажусь в машину и еду в дом Марата. Понимаю, что бежать мне некуда. Если хочу жить, должна быть пока тут.